Часть четвертая. Предупреждение расстройств. Эпиграф. Усталость возникает не от того шага, на котором мы падаем. Он только выявляет ее. Сенека. В обыденной жизни стрессы, как правило, не связаны с экстремальными ситуациями, опасными для жизни, или с угрозой жизни и здоровью. Их причина – подчас случайные конфликты на работе и дома. Невзначай сказанное или, наоборот, несказанное вовремя слово, неправильно истолкованный поступок, мало что меняющий в реальном течении жизни, могут вызывать стресс за стрессом, становясь причиной систематического искажения действительности различных физических недугов. Подобно этому, многие стрессовые реакции в действительности – не столько возникают под действием стимула, сколько выявляются им. Если мы ощущаем, что в нашей жизни очень много стрессоров, это может отражать наше собственное состояние, которое эти стимулы лишь выявляют. При этом достаточно часто источником стресса является собственное воображение или предубеждение, а не реальные события или отношения. Силье отмечал, источником стресса может быть и пинок, и страстный поцелуй. Значит, противострессовая защита и должна быть направлена в значительной степени против внутреннего врага. Для этого следует прежде всего познать самого себя. «У нас не хватает характера», – писал Ларош-Фуко, – «чтобы следовать велением рассудка». А еще в начале нашей эры римский философ Сенека говорил: «Сильнее всех владеющий собой». Антидепрессанты в нас самих. Позиция современных психологов состоит в том, чтобы разъяснять, что стресс – это не только результат того, что с нами происходит. Важнейшими являются наша реакция на него и наши шаги психологического характера, помогающие в полной мере осознать причины стресса и изменить отношение к нему в нужный момент. Эти задачи эффективно решаются психотерапией, гипнозом, аутогенной тренировкой. Широко известны случаи, которые подтверждают, что несчастье вполне возможно превратить в счастье. И этому должны предшествовать изменения установок, настроя и взглядов человека. А это как раз и есть самое трудное. Выход, конечно, не в том, чтобы превращать ближнего в громоотвод. Надо научиться переключать свое внимание с неприятностей, уходить в работу, в отвлекающую деятельность. Ведь явления, которые сегодня вызывают отрицательные эмоции, по прошествии времени часто теряют свою остроту, а порой вызывают вопрос, стоили ли они того пожара эмоций, тех волнений, которые породили. Но шрам в душе уже остался. Вот почему так важно выработать умение адекватно реагировать на неприятности и трудности, отличая настоящее плохое или трудное, неизбежное от мнимого. Как защитить организм от чрезмерных напряжений и не допустить перехода отрицательных эмоций в устойчивую форму? Здесь многое зависит от нас самих. Каждый может и должен приложить максимум усилий для организации ритмичного труда, для создания благоприятной и благожелательной атмосферы на работе, на отдыхе, в быту. Высокий уровень профессионализма – лучший способ профилактики нервных и других заболеваний. Легче работается, меньше ошибок, выше авторитет и зарплата. Но главное – продуманное отношение к своему здоровью в той мере, в какой это зависит от каждого из нас. Прежде всего речь идет о здоровом образе жизни. Тут и нормальный сон, и смена деятельности умственной и физической, и занятия физкультурой и спортом, и освоение методов создания хорошего настроения. Вот что советовал Ганс Силье в связи с этим. Поступайте с другими так же, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами. Поймите, что совершенство невозможно, однако у каждого есть своя вершина, к которой необходимо стремиться. Цените радость простоты жизненного уклада. Избегайте всего нарочитого, показного и вычурного, и вы обретете расположение и любовь окружающих. С какой бы жизненной проблемой вы ни столкнулись, подумайте, стоит ли она того, чтобы вступать в борьбу. В другом месте он высказался еще более определенно. Стремись к высшей из доступных тебе целей и не вступай в борьбу из-за безделец. Сосредотачивайте внимание на светлых сторонах жизни. Мудрая пословица гласит: «Бери пример солнечных часов, ведите счет лишь радостным дням». Ничто не обескураживает больше, чем неудача. Ничто не ободряет больше, чем успех. Даже после сокрушительного поражения бороться с угнетающей мыслью о неудаче лучше всего с помощью воспоминаний об успехах. Это очень действенное средство для восстановления веры в себя, необходимой для будущих побед. Если вам предстоит удручающее, неприятное дело, не откладывайте его. Вскрывайте нарыв как можно скорее, чтобы устранить боль. Вот еще несколько советов по предупреждению расстройств. Попытайтесь так организовать свою работу, чтобы она стала более эффективной. Желательно иметь интересы и хобби вне работы. Позволяйте себе отдыхать, не пренебрегайте отпуском. Сделайте хоть что-нибудь для улучшения своего здоровья. Научитесь расслабляться. Для этого полезно овладеть приемами аутогенной тренировки. Постарайтесь расширить круг своих друзей. Не бойтесь смеяться над собой. Почаще мечтайте о будущем, когда все станет хорошо. Внушайте себе, что свои возможности вы не используете и наполовину, и энергии прибавится. Регулятор нашего настроения – серотонин. Вырабатывается мозгом. Когда серотонина мало, у нас плохое настроение. Присутствует серотонин и в пищеварительном тракте. Связь между едой и хорошим настроением подтверждена экспериментами. Одну группу людей кормили пищей, богатой триптофаном, веществом, из которого в организме продуцируется серотонин. А из меню второй группы триптофан был исключен. И что же? Испытуемые из первой группы были бодры и веселы, а из второй быстро погрузились в тоску. Оказывается, не случайно обжор тянет к пирожным и пончикам. Просто сласти содержат много углеводов, а они – кладезь триптофана. Съеденная булочка тут же вознаграждается выбросом серотонина, а значит и бодростью. То есть люди интуитивно лечат себя. То же происходит и с животными. При нехватке серотонина даже хищники предпочитают углеводную пищу белковой. Остается правильно составить для себя меню. Помните, есть хорошие и плохие углеводы. Даже при хандре от сладостей и жирной сдобы больше вреда, чем пользы. А вот крупы, овощи, фрукты и даже макароны с нежирным соусом – это как раз то, что нужно. Еще один естественный антидепрессант – физическая активность. Не забывайте, что движение бодрит больше, чем кофе. Но если вы не любитель физкультуры, достаточно просто интенсивного занятия каким-либо видом деятельности. Рисование, живопись, вязание еще более благотворно влияют на выделение серотонина – гормона хорошего настроения. Создание комфортной среды. Фито- и цветотерапия. Самый расслабляющий, успокаивающий цвет – розовый. Близок к нему по воздействию на психику – зеленый, со всеми своими оттенками. Благотворно влияют на нас синий, особенно в сочетании с зеленым. Доступными помощниками человеку являются комнатные цветы. Они обогащают воздух в помещении кислородом, аэронами, фитонцидами, летучими фитоорганическими веществами, воздушными витаминами. Кроме того, растения выделяют и запах. К примеру, запах герани повышает общий тонус организма. Растения снижают концентрацию пыли в помещении, уменьшают влажность, поглощают токсические вещества, убивают микробы. Растения с пирамидальной и раскидистой кроной активизируют, тонизируют нашу психику. Успокаивающее воздействие оказывают деревья с овальной и плакучей кроной. Растения с яркими оранжевыми, красными и желтыми цветами способствуют повышению жизненного тонуса и кровяного давления. Поэтому их можно рекомендовать гипотоникам. Специалисты по фитодизайну для создания хорошего настроения рекомендуют ставить с утра в помещении ярко-красные цветы – гвоздики, тюльпаны, пионы. Вы быстрее пробудитесь ото сна и включитесь в работу, так как активизируются все функции организма, увеличивается мышечное напряжение, ускоряется ритм дыхания. Розовые цветы – розы, герань, пионы – снимают меланхолию, особенно на фоне сочной зеленой листвы. При вялости, сонливости рекомендуют смотреть на оранжевые цветы – календулу, настурцию, гладиолусы. При напряженной интеллектуальной работе с большой нагрузкой на зрение благоприятный эффект производят цветы с желтой и золотистой окраской – рудбекия, золотарник, хризантема. Желтый цвет – самый светлый в спектре, менее всего утомляющий зрение и стимулирующий нервную деятельность, придающий бодрость. Композиции из синих и голубых цветов – васильков, незабудок, колокольчиков – способствуют снижению кровяного давления, ритма пульса и дыхания, затормаживанию функций нервной системы, мышечному расслаблению, а значит и полноценному восстановительному отдыху. Особенно полезны комнатные растения зимой. Это источник положительных эмоций. Изменить настроение, самочувствие, повысить работоспособность могут запахи цветов, деревьев, комнатных растений. Для укрепления нервной системы, снижения утомляемости особенно эффективен аромат роз, создающих благоприятный эмоциональный фон. Всем известен целительный запах экстракта валерьяны лекарственной. Вдыхание настойки валерьяны перед сном улучшает его, нормализует функции нервной системы. В летнее время очень полезны ароматические ванны с использованием различных трав – мяты, чабреца, цветков вереска, листьев полыни и другие. Такие ванны укрепляют, освежают, омолаживают и успокаивают. Круглый год можно использовать хвойные ванны. Приятный запах хвои создают эфирные масла, оказывающие дезинфицирующее, обезболивающее и противовоспалительное действие. Испаряясь, они наполняют воздух мельчайшими частицами, несущими отрицательные электрические заряды – аэрозолями. Дыхание ионизированного воздуха оказывают благотворное воздействие на организм, успокаивают нервную систему. Хвойные ванны снимают утомление, головную боль, улучшают настроение, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Целесообразно выделить в комнате уголок фитодизайна, где можно выращивать мирт, лавровые, мандариновые деревья, герань. Профессором Шукюр Маметтигиаглы Гасановым разработаны рекомендации по ароматерапии. Перед оздоровительным сеансом опрыскайте цветы дегазированной водой. Для этого воду необходимо вскипятить и быстро остудить. Получится биологически активированная вода. Сядьте на расстоянии полуметра от крайнего листка. Сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. Подышите равномерно 8-12 минут. В конце 3 глубоких вдоха и выдоха. Количество процедур 15-30 раз в месяц. Женщинам обычно требуется меньше сеансов, так как у них обоняние более тонкое, чем у мужчин. У курящих и употребляющих алкогольные напитки обоняние ослаблено, поэтому им нужен более длительный курс. Весной и летом обоняние и чувствительность к запахам улучшаются, поэтому для получения положительного результата требуется меньше сеансов. Для таких оздоровительных процедур рекомендуются следующие растения. Санталина, которая очень эффективна при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, стенокардии, атеросклерозе. Розмарин при заболеваниях дыхательной системы, пневмонии, бронхиальной астмы. Лавр благородный при умственном переутомлении, спазматических состояниях кишечника и желчных путей. Освещенность. Интенсивность света влияет на состояние нервной системы и настроение. Очень яркий свет вначале возбуждает, затем утомляет, раздражает и, следовательно, истощает силы организма. Приглушенный свет, наоборот, успокаивает, вызывает сонливость, расслабляет, умиротворяет. Звуковой фон. Не менее сильный раздражитель, который может быть и стрессором, и союзником душевной саморегуляции – звук. Тихие ритмичные звуки успокаивают, расслабляют. Громкие, аритмичные раздражают, нервируют. Ученые считают, что шум свыше 80 дБ опасен для человека. На рок-концертах уровень звука достигает 110-120 дБ. Онкологи считают слишком громкий звук канцерогенным фактором, поэтому борьба с ним необходима и в первую очередь на производстве и дома. Музыка. Шекспир о сильнейшем воздействии музыки на психику человека сказал так: «Нет на земле живого существа столь жесткого, крутого, адски злого, чтоб не могла хотя на час один в нем музыка свершить переворота». Психологический механизм влияния музыки на наш организм сложен и имеет двоякий характер. Музыка вызывает в коре головного мозга определенные ассоциации, стимулирующие или успокаивающие, в зависимости от переживаемых эмоций. Кроме того, она влияет на всю психофизиологию человека через ритм, может успокаивать или повышать тонус сердца, ускорять или замедлять обменные процессы. Специальные исследования показали, что люди различного темперамента различаются по восприятию музыки и музыкальных пристрастий. Так, меланхолики любят серьезную, грустную, минорную музыку, флегматики, высокие женские голоса, сангвиники и холерики, ритмичную музыку, близкую к танцевальной. Домашние животные. Когда вечером после тяжелого дня мы возвращаемся домой и нас встречает искренне радующийся хвостатый друг, губы невольно расплываются в улыбке. Хотя остальным домочадцам мы в состоянии лишь устало кивнуть. Некоторые ветеринары отмечают у животных симптомы болезней, которыми страдает их хозяин. Причем со временем хозяин выздоравливает, а животное продолжает страдать. На этот счет есть предположение, что домашние животные снимают с нас отрицательную энергию, перекачивая ее себе. Считается, что кошки обладают способностью стабилизировать работу сердца своего хозяина, снимают суставные и головные боли. Особенно хороша в этом качестве персидская кошка. Пушистые кошки, персидские, сибирские, прекрасно врачуют женские болезни, усаживаясь на колени и прижимаясь к животу хозяек. Специальные наблюдения позволили врачам сделать вывод, что после инфарктную реабилитацию успешнее проходят те больные, у которых есть домашние животные. Поначалу это приписывали ежедневным прогулкам, которые совершают владельцы собак. Но исследования показали, что столь же высок процент выздоровлений и у обладателей другой живности – рыбок, попугайчиков, кошек. Непосредственно наблюдая за состоянием больных, ученые установили, что при контакте с домашним любимцем у человека нормализуется кровяное давление и частота пульса, снимается напряжение и возбуждение. Люди, имеющие дома животных, как правило, более уравновешены. Психотерапевты доказали, что пятиминутное созерцание аквариумных рыбок снимает стресс в такой же степени, как и получасовое плавание в бассейне или 20-минутный массаж.